Измена в 42. Двойной удар. Оксана Алексаева. Читает Елена Дементьева. Аннотация. Мне 42 года, и я не могу иметь детей. Но муж решил вопрос с моим бесплодием. Как? Все просто. Он зачал ребенка любовнице и теперь предлагает мне растить его вместе. Причем считает себя чуть ли не героем. А мне тошно от его подлого поступка. Теперь моя задача – выпутаться из этого грязного клубка лжи и предательства. Правда, это окажется не так просто, как я думала. Глава первая. Елена. К сожалению, ребенка не удалось сохранить. Эти жесткие слова, подобные выстрелу в голову, словно заезженная пластинка раз за разом звучат в голове. «А у тебя что?» Звонкий женский голос вырывает меня из забытья. Бросаю взгляд на свою молоденькую соседку по палате, где мы находимся с ней вдвоем. Миловидная, худенькая блондинка кажется уж совсем юной. Она пытается со мной заговорить, а мне сейчас совершенно не до разговоров. «Не поняла?» — глухо выдаю я. «Не совсем понимаю, что от меня хочет девушка». «Я спрашиваю, ты почему сюда попала?» Девушка повышает тон, открыв шире свои карие глаза. Сердце простреливает волна боли. Снова вспоминаю, почему попала сюда, и на глаза наворачиваются непрошенные слезы. Это происходит со мной далеко не в первый раз. И даже не во второй. Но это все равно чертовски больно. Выкидыш. Глухо выдаю я всего одно единственное слово. «А-а-а», медленно протягивает блондинка, пытаясь изобразить сочувствие. Затем пересаживается на мою койку и, несмотря на мой опустошенный взгляд, все равно начинает активно вести монолог. Я вот не особо хотела этого ребенка. Мне всего 23, еще вся жизнь впереди. Да и токсикоз этот уже замучил. Я сама попросила врача меня сюда отправить, прокапаться. Иначе сдохла бы постоянно с белым другом обниматься. Ребенок — это очень ценный дар, поверь мне. Грустно улыбаясь, думаю о том, что отдала бы все на свете, чтобы оказаться на месте этой девушки. Я та женщина, которая к своим 42 годам так и не смогла стать матерью. «Ой, мой Вовка тоже так сказал», — мило усмехается блондинка, взмахнув рукой. «Он меня и уговорил оставить этого ребенка. Мол, его престарелая жена никак родить ему не может. Ей уже давно за 40, а она все никак не забеременеет. Прикинь?» Ядовитая усмешка соседки по палате режет по-живому. Как же эта ситуация похожа на мою. Очень жаль эту женщину, которая наверняка проживает такую же боль, как и я сама. Значит, я не одна такая на этом свете бракованная, которая не имеет функции деторождения. Короче, пришлось мне согласиться. Девушка продолжает вести беседу, активно жестикулируя руками. Он мне деньги хорошие предложил. Такие нигде не заработаешь. «Но ведь детей заводят, потому что хотят, а не ради денег», — пытаюсь я возразить, удивленная бесцеремонностью девушки. «Дети — это ведь на всю жизнь, и нужно понимать ответственность». Но эта глупая молодая девчонка, кажется, совершенно ни о чем не думает. «Пф, я тебя умоляю, в этой гребаной жизни надо хвататься за любую возможность», — деловито выдает девушка, бросив на меня косой взгляд. Мол, ничего ты глупая, не понимаешь в этой жизни. И плевать, что я почти в два раза старше нее. А ты чего такая потерянная? Расстроилась из-за выкидыша? С недоуменным видом спрашивает блондинка. Сдержанно киваю, украдкой смахивая слезы. Да ладно тебе. Тоже мне трагедия. Куда тебе в таком возрасте уже рожать? Так что радуйся, что не станешь старородящей матерью. Ехидно прыскает соседка, толкнув меня в плечо. Боже, и повезло же мне попасть в одну палату с такой странной, беспринципной особой. Ее слова так или иначе цепляют меня. Чувствую себя какой-то униженной. Мало того, что я в очередной раз потеряла ребенка, так она еще и тыкает в мой возраст. В обычное время я ухаживаю за собой и стараюсь всегда выглядеть хорошо. Но сейчас боль от потери превратила меня в бледную мумию. На этот раз все случилось спонтанно. Я даже не знала, что беременна. Внезапно открылось кровотечение прямо на работе. Я вызвала скорую, и меня привезли сюда. Когда пришла в сознание, врачи сказали, что ребенка не удалось спасти. Я даже не успела ничего понять, даже не почувствовала этого малыша в себе. Даже на миг не ощутила себя матерью. «Я тебя обидела, что ли?» «Молчишь, хмурая вся», — не унимается девушка, бросив в мою сторону невинный взгляд. «Думаю, мы с тобой слишком разные, чтобы вести общие беседы», — сухо отвечаю я, тем самым пытаясь прекратить этот несуразный разговор. «Еще мне нужно собраться с духом и сообщить о трагедии Володе, своему мужу. Так не хочется в очередной раз его расстраивать, но и утаить эту новость тоже не могу. Муж тоже очень мечтает о детях. Я ощущаю себя виноватой перед ним за то, что спустя годы я так и не сумела осуществить его мечту. «Милан, а ты как? Я тебе фруктов привез и клубничный йогурт, как ты просила». В дверь палату открывается, и я слышу до боли знакомый голос. Подняв голову, я наблюдаю своего мужа с двумя увесистыми пакетами в руках. Его глаза, устремленные на меня, выражают полное недоумение. Словно я являюсь призраком, возникшим из ниоткуда. Надо же! Какая ирония! И вот тут я понимаю, что та бедная, бесплодная женщина, о которой рассказывала девушка, это я и есть.